Михаил Осаргин. Российские журналы. В нашем распоряжении их немного, и далеко не все выпуски каждого издания. Но, по-видимому, перечисленными в заголовке названиями исчерпываются все преемники толстых русских журналов, имеющие известную долговечность и не преследующие узкопартийных или профессиональных заданий. Во всяком случае, в них присутствует вся наличная российская художественная литература, исключая футуристов, их журнал «Лев», и «Машинистов», гостиница для путешествующих в прекрасном, и группы с полицейскими функциями, на посту. Журналы мемуарные, иллюстрированные и специальные оставляем в стороне. Было время, когда каждый русский интеллигент считал своей обязанностью, если не выписывать, то все же неизменно просматривать, хотя бы в библиотеке, толстый журнал своего направления. Выход новой книжки русского богатства, русской мысли, вестника Европы, мира Божьего и других для столичных и особенно для провинциальных интеллигентов был событием большой важности. Журналы с их цельными литературно-общественными группировками были зиждителями идеологии и показателями литературных достижений. Их первая роль теперь совершенно отпала, как за отсутствием идеологических группировок, так, быть может, и за отсутствием идеологии. При данном положении периодической печати в России толстый журнал может интересовать читателей только как новый сборник произведений довольно ограниченного круга писателей, встречающихся в тех или иных комбинациях во всех журналах. Отдел публицистической, бывший раньше и знаменем, и центром интереса журнала, теперь совсем отсутствует, поскольку под публицистикой, разумеется, предельно независимое и убежденное слово. В данных российских условиях публицистику сменила официозная статья в духе правящей партии и делает слабую попытку заменить статья литературно-критическая, как наименее четкая для слабограмотных цензоров. Расцвел поэтому, почти до военных размеров, отдел библиографии. В некоторых журналах неплох отдел научный, точнее, популярно-научный, и мемуарный. Впрочем, мемуарность лежит в основе и произведений художественных. Все это, естественно, ограничивает наш интерес произведениями беллетристическими, в которых духу времени все же легче сказаться с относительной независимостью. Но при той смутности представлений об уклонах российского бытия, которые неизбежны для эмиграции, и этот чисто художественный материал дает очень многое. Поэтому нам кажется своевременным и не напрасным большое внимание заграничных читателей к толстым журналам их родины. Из названных мог бы быть очень интересным журнал «Печать и революция», художественного отдела не имеющий, но наполовину историко-литературный и библиографический. Мешает ему официозность, приказанное направление как в подборе материала, так и в трактовке вопросов. Марксистский подход к художественному слову, к искусству, к театру, к музыке есть не только нонсенс, но и крайняя безвкусица. Это давно доказано на опыте писаниями Плеханова, Фрича, Луначарского, Когана, Львова-Рогачевского и многих малых последователей в основе своей ложного приема. Еще хуже, когда марксизм делается правительственной религией, и когда критика начинает служить целям морализующе-полицейским. Поэтому крупицы дельного и кусочки понимания тонут в море толкуемых лозунгов, обязательных слов и никчемных отвлечений. И какая-то однообразная и кислая серость облекает весь критический отдел журнала, в которой свежая мысль, не связанная обязательствами, не пытается проникнуть даже контрабандно. Несколько любопытнее отдел печати иностранный. И иногда богат и значителен отдел мемуарный, хотя также с небрежным душком. Поэтому для нас журнал «Печать и революция» интересен лишь как довольно толковый справочник о выходящих в России новых книгах. Эта хроника богата и отлично классифицируется. Самым значительным полуофициозом художественной литературы является «Красная новь», издаваемая госиздатом под редакцией Вронского, человека вполне литературного, мысли марксистской, но не чиновничьей. В этом журнале попутчики, писатели-некоммунисты, встречаются с ура-коммунистами и с серенькой плеядой пролетарцев. Последних жизненная логика понемногу вытесняет, так как журнал по своей солидности и по своей цене не может предназначаться для слишком откровенных, малограмотных литературных опытов. Отдел научно-популярный обычен, заграничный очень слаб. А интересен, безусловно, отдел «Литературные края», в котором изредка проскользает, разумеется, в пределах пансионской благовоспитанности, маленькая разумная ересь статьи Вронского-Лежнева. Порою посвящаются страницы и зарубежной литературе. Впрочем, помимо того или иного к ней отношения, авторами проявляется глубочайшее, вероятно, даже от них независящее, с нею незнакомство. Если нам недостаточно известна литература российская, то не подлежит сомнению, что эмигрантские издания доходят до российских обозревателей только случайно, урывками и в минимальном количестве. Трудно сказать, что из себя представляет журнал «Россия». Журнал так называемых честных сменовеховцев, редактируемый Лежневым. До появления русского современника он, по-видимому, привлекал сотрудников, искавших журнала частного, с некоторым оттенком самостоятельности. В нем можно встретить имена Белого, Сергеева Ценского, Эренбурга, Ольги Форш и других. В нем делают попытку живой публицистики ленинец Лежнев и старый народник Богораз Тан. Первому нельзя отказать в том, что он сумел сказать литературно-пролетарской молодежи, увлеченной революционно-бытовым репортажем, немало горьких и отрезвляющих истин. Но сказать, что журнал «Россия» имеет свою независимую линию, свою самостоятельную от начальственных влияний идеологию, конечно, нельзя. Скорее, это попытка практического и идейного приспособления честной дружбы с начальством. Дружбы, как известно, всегда окончающейся служебным подчинением. В нынешнем году в Москве начал выходить журнал «Русский современник», издаваемый при ближайшем участии Горького, Замятина, Тихонова, Чуковского и Эфроса. Журнал исключительно литературно-художественный, без политического отдела. К нему приходится относиться как к первому опыту журнала независимого. В переводе на современный русский язык это должно значить «не забегающего вперед», и не стремящегося приспособиться и снискать особое расположение начальства. О настоящей независимости, конечно, речи пока быть не может. Помимо указанного, с нашей точки зрения, похвального качества, журнал интересен тем, что он собрал вокруг себя лучшие литературные силы России, и старые, и новые. В трех первых книжках помещены произведения Сологуба, Замятина, Ахматовой, Горького, Клюева, Асеева, Пельника, Бабеля, Шкловского, Чуковского, Эфроса, Эйхенбаума, Парнок, Толстого, Есенина, Леонова, Мандельштама, Федорченко, Ходосевича, Бенуа, Тихонова, Цветаевой, Грабаря, Гроссмана и других. Подбор беллетристики значительно лучше всех других журналов. Избегая кирпичей, обычно загромождающих толстые журналы, «Русский современник» стремится показать лучшее, что есть сейчас в новейшей русской литературе, не ставя никаких политических изгородей и руководясь лишь критерием художественности. Очень свежи и интересны и его историко-литературные материалы «Чехов, Достоевский, Блок». В последней, третьей книжке, очень хороши статьи и обзоры, касающиеся искусства, культуры и быта. Отличен отдел библиографический, чуждый общеобразовательного марксистского пристрастия. Чувствуется и несколько большее знакомство с литературой зарубежной. Как я уже сказал, нам приходится ограничивать свой живой интерес почти исключительно отделами беллетристики, так как в других, публицистическом, научно-популярном и даже критическом отделах, при связанности слова вообще, нового слова не найти. Но литературно-художественная часть журналов дает ли что-нибудь новое, яркое, утешительное? Думаю, что беспристрастный и не слишком ревнивый читатель-заграничник должен ответить на этот вопрос утвердительно, хоть и без особого энтузиазма. За годы безвременья литературного гения в России не народилось, и нельзя назвать имени, при звуке которого умолкли бы споры. Но лаборатория российского творчества никогда не бастовала, и в материале для обработки, а он дает столько жизнью, недостатка, конечно, не ощущала. При полном уважении к литературным именам эмиграции приходится признать, что за весь период беженства наши здешние писатели общего уровня русской литературы не повысили и новых выше прежней ценности вкладов в ее сокровищницу не сделали. И по литературной форме, и по внутренней значительности написанное здесь старым поколением писателей в лучшем случае не превышает написанного ими до революции в России. Лучшим произведением Бунина остается все же «Господин из Сан-Франциско». Лучшими стихами Бальмонта — его стихи московского периода. Если здесь как будто ярче расцвела муза Марины Цветаевой, то этим она обязана опять-таки Москве и пережитому в тяжкие годы. Начатое там, здесь было лишь доработано и отшлифовано в сравнительном покое, как в свое время Бунин шлифовал на Капри, зародившееся в Москве. На Капри написан и «Господин из Сан-Франциско», но это же не заграничное творчество. Новый крупный писатель обнаружился за рубежом только один — Алданов. Но принимая этот плюс, не забудем о минусе, о многих безнадежно здесь увядших. Так обстоит дело там, где охраняются духовные ценности и где нет препон свободному писательскому слову. Иначе обстоит дело в России, где писательское слово должно было побороть почти непреодолимые препоны и где в течение ряда лет художественная литература фактически почти не существовала, во всяком случае не переходила из рукописи на свинцовый набор. Если здесь литература продолжалась, то там она должна была нарождаться вновь, и она народилась. Именно по журналам и удобнее всего следить за этим процессом. Прежде всего, они использованы были новыми писателями, пролетарцами и первыми попутчиками. Опыт оказался печальным, так как большинство их оказалось копировальщиками старых народников, но значительно менее грамотными. Выдвинулись лишь единицы, немедленно же увлекшиеся боевыми лозунгами футуристов и вообще левого фронта, любопытного в теоретических построениях и бессильного, и непродуктивного на практике, нынешняя группа «Горн» и компания «Лефа». Одновременно зашевелилась петербургская молодежь в лице серапионов, все же державшихся за фалды старой литературы. Распылились и они, также выделив из себя более живучие и способные, если не к достижению, то хотя бы к обучению. Когда литературный НЭП вынудил издательство прибегнуть к помощи оставшихся в России настоящих писателей, преимущественно из довоенной литературной молодежи, образовалась группа попутчиков, рискнувшая появляться и под советским флагом, но без коммунистических обязательств, под различно всеми толкуемым условием приятия революции. характерное по тому времени письмо Соболя в «Правде». Так как официозам пришлось конкурировать с частными издательствами, то известная доза художественно-литературного либерализма, Вронский, была допущена. Далее, уже в порядке внутрироссийского честного сменовеховства, стала возможной Лежневская Россия. Наконец, очевидно, в результате слишком громкого и слишком обоснованного протеста против директивов постового милицейского и легких ручных кандалов, смотрите в предыдущей книжке современных записок мою статью «Российские писатели о себе» с цитатами из статей разных авторов, также в общем порядке российской приспособляемости, отказ от политики, появляется и русский современник, носящий уже признаки частного предприятия и приемлемый для непопутчиков. В последней книжке два имени зарубежных авторов, и одно из них — Марина Цветаева, именуемая в «Красной Нове» белогвардейской поэтессой. Таким образом, в российской писательской среде делается отбор уже не по признаку благонамеренности или неяркой вредности, попутчики, но по объективной художественной ценности творчества. При таких условиях кое-какие суждения о новейшей русской литературе все же можно высказать. Кратко я сказал бы так. Большого писателя, способного создать школу или покорить и равнодушные сердца, нет. Но есть литературная молодежь, яркого таланта и значительных достижений. Так на фоне уже выдыхающихся Пельников и Всеволодов Ивановых следует отметить Бабеля и Леонида Леонова, пишущих и в «Красной Нове», и в «Русском современнике». Бабель в разных изданиях печатает отрывки своей книги «Конармия», род художественных мемуаров. Автор не только яркий бытовик и сильнейший портретист, но и обладатель своего металлической отточенности стиля. Некоторые отрывки его книги — Тимошенко и Мельников, Шевелев, Конкин, Честники и другие — написаны с такой силой и художественной чеканкой, что напоминают о впечатлении, некогда произведенном в России лучшими из первых рассказов Горького. Этим я их не сравниваю, а лишь хочу указать на силу творческого натиска нового писателя, хотя, несомненно, Бабель Горькому многим должен быть обязан. Исключительно хороши также одесские рассказы Бабеля, но и недостатки его не могут ускользнуть от читателя, так он еще не освободился от положительно губящего молодых русских писателей стремления к новизне образов во влажной глубине глаз быка нашел я зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Махметханов. Но никогда все-таки Бабель не делает этого так безвкусно и неискусно, как Всеволод Иванов и другие эпатанты буржуев. Другой писатель, мною названный, Леонид Леонов. Насколько Бабель, блестящий бытовик, уже выявился, настолько трудно пока определить Леонова. В «Красной Нове», книга третья, за 1924 год, напечатан его рассказ «Конец мелкого человека». Это линия Гоголя и Достоевского. В книге первой и второй «Русского современника» большая повесть, записки некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным. Это линия Лескова и Щедрина. Его «Туатамур» вышел отдельной книжечкой, необыкновенно искусная стилизация, так что трудно даже указать его предшественника в этой области, стилизация чувств восточных и речи татарской, написанная бытовиком среднероссийской провинции. Его сказка «Бурыга», напечатана в «Шиповнике» в 1922 году, говорит о даре легкого руссейшего юмора. Здесь Леонову предшествует Ремезов. Леонов ищет себя, да и пишет он всего третий год. коммунистическая критика, не отрицая его дарований, косится на него, как на ходатая за маленького безвестного человека, перетираемого жерновами революции. Так выражается о нем Вронский, отказывающий Леонову даже в звании попутчика, дарованном Пельнику, Бабелю и другим. И правда, Леонов не попутчик. У него свои пути, но в них он еще не разобрался. Несомненно одно. Леонов в нынешней российской литературе единственный типолог, и это сразу делает его продолжателем линии классической литературы. Его человек не случайен, и жизнь его героя не эпизод. Леонов не фотограф, не мемуарист, а мыслящий бытоосознатель. И ближе всего ему не плакатный человек будущего и не тлеющий дореволюционный мертвец, а живой тип переходной эпохи, эпохи великого пролома. С не меньшей смелостью, чем литературные вояки, он идет за революцией, но интересуют его не огни будущего, а сложный органический процесс настоящего, и пока другие ищут глазом маяк, он ухом припадает к родной земле, стонущей в муках смерти и рождения. Как бы ни относиться к еще немногому написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать, как на наметившуюся надежду русской литературы, не сегодняшней, а большой, настоящей. Если заглянуть в отделы поэзии, о поэтах с историческими заслугами в статье о современности упоминать не приходится. К последним в России придется отнести и Белого, и Вячеслава Иванова, и, пожалуй, Ахматову, застывшую в своем творчестве. Но Есенин, Тихонов и Пастернак — крупные литературные явления. Я ограничусь этим упоминанием, так как толстые журналы отводят стихам мало места, а сборники поэтов нам здесь недоступны. Пять имен мною выделенных литературы еще не делают, но приятно видеть, как начавшееся соревнование журналов производит литературный отбор и имен, и произведений. Уже последняя книжка русского современника показывает, что и при нынешних условиях возможно создать интересный и читаемый номер журнала, защищенный от нападок с двух политических флангов и при некоторой бледности, сохраняющий живой и спокойный облик. Если это путь к независимости хотя бы одной художественной литературы, то мы его приветствуем. Если это лишь временное явление, мы его охотно отмечаем. В России совершенно напрасно полагают, что зарубежный читатель враждебно смотрит на российские литературные достижения. Привычка к европейской свободе слова все же приучила эмиграцию, даже самую нетерпимую, прилагать к художественным произведениям критерий аполитической оценки, по крайней мере, поскольку речь идет об интеллигентном читателе. Было бы очень приятно встретить в русской критике такое же отношение к литературе и искусству эмигрантским. Попытку отметим в статье Грабаря «Искусство эмиграции. Русский современник. Третий номер». Если когда-нибудь примирение двух России произойдет, то первым мостом будет, конечно, мост литературы и искусства, слияние двух концов единой, напрасно разорванной цепи.